Желаю слышать ее имени в своем доме. Была бы крайне тебе признательна, если бы ты не приходила сюда, не напоминала нам о ней, не ворошила все снова. С этим покончено. Она срамила нас, и что, по-твоему, должна я теперь чувствовать? Но прошу вас, послушайте. Рут уже взяла себя в руки, она не даст воли гневу. Все это было, хватит. Почему это ты вдруг заявилась сюда? Я хотела... Я знаю, что мне давно следовало прийти. Сказать, что я перед вами виновата. Мне хотелось сделать что-то, что-то сказать вам. О чем тут еще говорить? Дора. Но она повернулась, смерила мужа презрительным взглядом, и он умолк, глубже уйдя в свое кресло, вмиг побежденный. У тебя никогда прежде не было времени для нас. И я хотела, чтобы все стало по-другому. Хотела попытаться и сказать вам, что Элис может жить у меня, а вы навещать ее там, если она этого хочет. Да, вы обе скроены на один лад. Ни одной из вас никогда не было дела до других. Это не мы, но она тут же прикусила язык. Мы все должны быть друзьями. Господи, да какой во всем этом смысл? К чему это приведет? Зачем нам продолжать распри? Продолжать не любить друг друга, не видеться друг с другом? Даже не попытаться? Можем же мы хотя бы попытаться? Но Дора Брайс только молча отвернулась от нее и снова уставилась на огонь. Рут сказала уже в отчаянии: «Ради Бена! Хотя бы ради его памяти, не должны мы разве постараться стать друзьями? Он был вашим сыном и моим мужем. Разве нам не пришлось пройти через одни и те же испытания? Он умер, и мы ведь одинаково чувствуем утрату. Разве это не связывало нас друг с другом? Так же должно быть, должно. Откуда тебе знать, что я пережила? Ты ничего не знаешь». Я носила его под сердцем, я родила его, растила. Что ты можешь в этом понимать? Ничего, но, Бен, ни одна из вас ничего в этом не понимает. Другие тоже страдают, — с запинкой проговорил Артур Брайс. Каждый по-своему, а в конце концов у всех одно и то же. Рут вспомнилась та ночь, когда он пришел на кладбище посмотреть, как убирает могилу. Вспомнилось возникшее между ними понимание, чувство общности в любви и горе. Никакой горечи не было в их отношениях, хотя каждый из них почти ничего не знал о другом. «Элис, разве я не сказала тебе, или ты оглохла? Она ушла. Она сама довела себя до беды, и я не желаю ничего слышать о ней. Но она в горе, и ей страшно. Ты не слышала, что она тут говорила мне, прямо мне в лицо вчера ночью, как она взывала меня вот здесь, в этой комнате? А что я сделала, чем заслужила такое? Мало ли людей совершали такие же ошибки, а она ждет ребенка и совсем одна. Элис сама не знала, что она вам говорит. Знала, и знает, что я сказала ей». Я от этого не отступлюсь, ни от единого своего слова. Но вы же ее мать, мне тут гордиться нечем. Рут чуть не заплакала от сознания своей беспомощности. Ей казалось, что она молотит кулаками и царапает ногтями тяжелую, накрепко заколоченную, запертую на замок дверь. Вы что же, никогда не хотите видеть ее больше? Не хотите помочь ей? Я сказала все, что считала нужным. А я, как со мной? Разве вы не можете простить меня? В чем бы я перед вами ни провинилась, не хотите постараться отнестись ко мне лучше? Попробовать? Я была женой Бена. Молчание. Огонь в камине пылал. Рут сморила от жары и от ее напрасных стараний. Ей было обидно, потому что она пришла сюда, собрав для этого все свое мужество, и искренне хотела прийтись им по душе и сама отнестись к ним по-доброму, похоронить прошлое и привести